Глава 13. Вечер пролетел как одно мгновение. Права Орой, что вытащила развеяться. Это так приятно — снова почувствовать себя женщиной. Более того, привлекательной женщиной, на которую обращают внимание и пытаются завоевать. Подружка познакомилась с пилотами малых истребителей, техниками, которые обслуживали этих пташек, и еще с кучей народу, непонятно откуда меня знающих. Впрочем, откуда как раз понятно — не каждый день флотские расстреливали пиратский корабль, и после этого кто-нибудь оставался в живых. Так что да, мою персону тут обсуждали и не раз. Не обошлось без эксцессов, когда пристали перебравшие спиртного индивиды, намекая, чтобы не ломалось. Наверняка ведь раньше пиратов обслуживала, а они ведь и заплатить готовы. Таких живо убирали из бара и учили вежливости». Приметила, как горстка техников исчезала на время, а после возвращалась с горящими от возбуждения глазами и стесанными на кулаках костяшками. Жаль, Риджи не встретила, с радостью повидалась бы с ним. Но напористей всех клинья подбивал Секш, с которым столкнулись недавно в коридоре. Он даже вызвался проводить до каюты, рассчитывая... Да кто знает, на что рассчитывал. Дальше флирта заходить не собиралась. Не готова я к отношениям, пусть даже мимолетным. Особенно мимолетным. Рахкус, сволочь, оставил после себя неизгладимые впечатления, и ничего с этим поделать не могла. В шумном помещении, среди толпы народа, чувствовала себя в безопасности. Но стоило свернуть в узкие коридоры корабля, как горло подкатил ком, а тело непроизвольно сжалось в ожидании боли и страданий. Когда Секш случайно коснулся моей руки, дернулась в сторону, как припадочная. «Прости, я... не надо меня провожать». Вот и постэффект проявился. Паника накатила неожиданно. Может, на уровне подсознания ощутила, что кто-то замышляет в отношении меня недоброе. Я уж думала, со смертью уродов прошлое забудется и станет легче. Не станет. В этом уже убедилась, и память никуда не делась. Помощь психолога мне бы не помешала. Но где его тут взять? Да и не хочу ни перед кем изливать душу. И развлечений этих уже совершенно не хочу. И новых знакомств, и отношений. «Я тебя чем-то обидел?» «Хм, а кто-то серьезно настроился на продолжение вечера. Эмоции так и пылали обидой и неудовлетворенностью, а еще надеждой, что еще можно все исправить, уболтать, взять напором. Секш, тебе лучше уйти». Отчеканила слова, обошла по дуге мужчину, перегородившего дорогу, и направилась к себе. Да, только отпускать меня не торопились. «Ри, подожди!» — цапнул за руку. «Постой же, ты не пожалеешь, я буду осторожен». «Ты не понял, Секш». Остановилась, вгляделась парню в глаза. «Даже думать об этом не могу без содрогания. Ты не представляешь. Не поймешь. Поэтому нет». «Присмотрела кого-то получше?» Бросил вдруг с такой злостью, что я опешила. «С чего ты...» «Секш, Молли!» Ледяной голос Ирсая заставил вздрогнуть. «После отбоя членам экипажа надлежит находиться в каютах. Или мне подать рапорт о нарушении?» «Нет, не стоит, Линхиан, я уже ухожу. Просто помог Римин добраться до каюты, чтобы не заблудилась». Ухажер сразу сдулся, но его злобный взгляд и вспыхнувшую ярость почувствовала кожей. Я проводила техника глазами, потом развернулась к Ирсаю, который привычно смотрел сквозь меня. Как он оказался здесь так вовремя? Следил, что ему нужно. «Спасибо, но не стоило беспокоиться. Я бы справилась сама. Вот тебе. С вашего позволения, пойду к себе. Длинный был день». Как и Секша недавно, обошла эльфа по дуге и потопала дальше. Тот молчал и стоял недвижимой скалой. А я не гордая, мне нетрудно обойти препятствия. Вот только через десяток шагов поняла, что Линхиан идет следом. И это сознание этого стало медленно закипать. Да меня техник так не выбесил, как этот айсберг. Я уже почти смирилась, не так далеко до каюты осталось, но... Обычные люди фонтанировали эмоциями. Я чувствовала настроение и примерно представляла, чего ожидать. Эмпатия до похищения проявляла себя, просто раньше я не задумывалась, почему так происходит. Полагала, остальные воспринимают окружающий мир так же. Как оказалось, нет. А вот с Рсаем способность молчала, и от этого рядом с ним было неуютно. Не собирается же он напроситься в гости. Внезапно накрыла мысль, что ситуация походила на ту защиту, которую эльф обещал, если приму предложение. Но я еще не ответила и не собиралась, если честно. Хватило пиратов, чтобы прочувствовать себя вторым сортом. До конца жизни видеть эти холодные морды и презрение в глазах — увольте. «Зачем вы меня преследуете?» Не выдержала. За пару метров до временного дома остановилась, развернулась лицом к Лину Хиану и выпалила вопрос в лоб. «Я еще не дала вам ответа». «Разве?» Уголки его губ дрогнули. «Думаю, мне известен ваш положительный ответ». «Нет», — рявкнула обозленно, буравя особисто взглядом. «Что нет?» «Ответ на ваше предложение. Я его не принимаю». На мгновение вспыхнула радостью, уловив удивление на лице этой непробиваемой скалы. Но следом те же губы искривились в едкой усмешке. «Хорошо подумали. Я ведь все равно заставлю служить роду Хианкош, только уже на других условиях». «Угроза?» Хмыкнула, закусила внутреннюю часть нижней губы, впилась ногтями в ладони, которые невольно сомкнулись в кулаки. «Надеетесь запугать после того, через какой ужас я прошла? Или намекаете, что отрежете голову на белый скин?» Ирсей дернулся. Ему еще в наших беседах не понравился намек, кому пираты продают высокоинтеллектуальное мясо. Может, еще и поэтому решил прибрать к рукам, чтобы неприглядный факт не стал достоянием общественности. «Это оскорбление». Эльф вмиг переместился ко мне, сбил с ног, вжал собственным телом в стену. У меня сердце ухнуло в пятки, особенно когда мужчина оскалился, будто зверь, обнажая острые клыки. На секунду показалось, что зрачок синих глаз вытянулся в узкую полоску, а на коже проступила серебристая, с голубыми прожилками чешуя. Но вот я моргнула, и видение исчезло, а злющий Ирсай, свежее дыхание которого жгло губы, нет. «А оскорбление принято смывать кровью врагов. Вызываю тебя, Рита Мин, на бой до смерти. Сразу, как только оба окажемся на нейтральной территории». В коридоре послышались пьяные голоса, орущие песни. Кто-то из соседей неплохо погулял на вечеринке и возвращался к себе. «Мы еще не закончили». Процедил синеглазый и отстранился. Через мгновение исчез в противоположной стороне от случайных свидетелей. А еще через секунду я ввалилась в каюту и рухнула на кровать. «Нет, ну какая сволочь! Хоть и красивая, опасная». Зажмурилась, вспоминая, как мужчина прижимался всем телом. Хищник. Гибкий, жестокий, беспощадный и безумно притягательный. Ничего не могла с собой поделать. Мне бы трястись от страха, считать дни до возвращения в центральные миры, а я думала, каково это — поцеловать Лина, Гра и Хиана. Клыки будут царапаться? Теперь понятно, почему Ирсаи, скупы на эмоции, так редко улыбаются. Ох, и дура я. Спустя какое-то время пришла в себя и обрела способность адекватно мыслить. Меня же прямым текстом обещали укокошить. Едва сойду с корабля, а я в облаках витаю. Слишком романтизирован образ эльфов. Встряхнись, Ритка, вспомни пиратов, того парня, Ника, в конце концов. Этот новый мир еще более жесток, чем я могла бы представить. Так что забудь о глупостях, Маргарита, и подумай, как выжить и выкрутиться из этой безнадежной ситуации. Может, поговорить с Ажифегом? Или к капитану пойти попросить защиту? Но тот сразу предложит принять гражданство Линари и поступить на службу во флот. В принципе, не такой уж плохой выход. Вон служат ребята и ничего, заступают на вахты, отдыхают, зарплату им за это еще платят. Ага, это пока не приспичило империи войну развязать. Тогда пиши пропало. Одно удачное попадание, и корабль превратится в братскую могилу. Риск, конечно, но не больше, чем в поединке с Рсаем. Еще один вариант — уболтать капитана ссадить меня по-тихому на первой же космической станции, а оттуда бежать во фронтир. С моими-то показателями и базами без работы не останусь. Жизнеспособна? Вполне. И даже желание обзавестись небольшим личным транспортом сюда вписывается. Опасности, они везде есть. Тут главное интеллектом не светить и идентификационной картой. Лучше бы какой-нибудь левой, со скромными данными пользоваться. За деньги реально такую достать. Ладно, у каждого варианта найдутся плюсы и минусы. Главное не унывать и поменьше думать об этом наглом шантажисте. Утром я послала сообщение доку. Можем ли приступить к делу? Начать следовало с переустановки нейросети. Кстати, старая оставалась в зачет Фэгу. Импланты тоже сразу можно устанавливать. Мне бы только медкапсулу, а там и сама разберусь, как настроить. Специалист я или кто? Ответ пришел практически сразу. Меня уже с нетерпением ожидали. Не стала с этим затягивать, приняла душ, влезла в новенький светло-зеленый комбез и отправилась в столовую. Там я встретила кучу народу, которые улыбались, здоровались и желали хорошего дня. Отвыкла я от такого. Сразу вспомнился пиратский корабль и хмурые лица земляков. Разительный контраст. «Ри», — подкатил один из пилотов. «Брим, если память не изменяет». Нейросеть это подтвердила. «Так как насчет проверить, что пилоты первые парни в космосе, а?» Игриво подмигнул. «О чем это он?» С полминуты соображала, что мужчина имел в виду, пока не дошло. «Все видели, как Сехш вчера пошел меня провожать. Очевидно, народ уже знает, что тому ничего не обломилось, а значит, кому-то можно попытать счастье снова. И, похоже, между техниками и пилотами процветало негласное соперничество». «Не понимаю, чем ты». Приняла невозмутимый вид. «Как насчет свидания сегодня?» «Извини, после завтрака иду сдаваться доку, залягу в медкапсулу дня на 3». Тактично ушла от ответа. «Так, может, после? Когда освободишься?» Настырный гад гнул свою линию. «Нет, Брим», — мотнула головой. «Извини, ничего не получится. Я пока не готова к отношениям. Как-нибудь встретимся в баре, пообщаемся в дружной компании. Мне понравился вчерашний вечер». Последнее я сказала для остальных, понимая, что пилот — первая ласточка, а то уже кое-кто обрадовался, что отшил ухажера и решил тоже испытать удачу. Собственно, на этом завтрак закончился. Я поспешила ретироваться, чтобы не нарваться на очередной подкат. Пока шла в медотсек, с лица не сходила дурацкая улыбка. Это так приятно. Нравится мужчинам привлекать восхищенные взгляды, общаться и быть собой, чувствовать себя женщиной, а не куском мяса. Приятно и в то же время печально, потому что дальше легкого флирта и разговоров ничего не будет. Не знаю, получится ли преодолеть собственный страх и довериться кому-то. Об отношениях на один день и речи не шло. Ремин? Наконец-то! Док явно обрадовался моему приходу, да так, что чуть не приплясывал от нетерпения. «Идем скорее. Откроешь медкапсулу и свободно». «А вчера же...» «А что вчера? Ну да, я поработал, оставил как есть и ушел спать. Утром обнаружил крышку закрытой и самостоятельно открыть уже не смог. Видимо, какой-то механизм подключился, вот крышка автоматически и опустилась. Я по камерам наблюдения смотрел. К отсеку никто не приближался». «Ну, раз надо, идемте». Потратила 10 минут, из которых львиная доля ушла на переодевание и обеззараживание. Зато потом с чистой совестью улеглась в современную медкапсулу 5-го поколения и настроилась на медитацию. Лучше бы, конечно, поспать во время переустановки, но о такой роскоши можно только мечтать. Однако не прошло и получаса. В вязком тумане расслабляющего газа, как медкапсула, противно запищала. И крышка поползла вверх. Надо мной стоял док, озадаченно почесывая макушку. «Что случилось? Времени прошло слишком мало, что-то пошло не так». «Видимо, травма головы оказалась куда серьезнее, чем показалось на первый взгляд. Прежнюю нейросеть невозможно удалить без критических повреждений мозга», — пояснил Фэг. «Одного не пойму, почему диагност проигнорировал такую серьезную проблему». По показателям ты абсолютно здорова, сеть функционирует нормально, «Но?» Шумно втянула воздух. Всегда существовало пресловутое «но», которое сводило на нет весь эффект, что следовал перед ним в предложении. Теперь ты до конца жизни не сможешь ни сменить нейросеть, ни установить импланты. Такое чувство, что прежние ячейки под импланты растворились. Так не бывает. Пробормотал Фэг и замер с расфокусированным взглядом. Предположу, искал информацию о похожих случаях, которые могли бы подсказать решение проблемы. А ведь это действительно проблема. Базовый интеллект у меня такой, что прежняя нейросеть со временем будет тормозить развитие. Импланты, опять же, были и исчезли. Как там сказал док? Растворились? Вполне вероятно, и не просто растворились, а стали неотъемлемой частью меня. Разобраться бы в этом, спросить совета опытного специалиста, но нельзя. Если не хочу закончить жизнь подопытной зверушкой в какой-нибудь лаборатории, о таком следует помалкивать. Благо ни одного свидетеля, который бы припомнил мой изначально невысокий интеллект, не осталось в живых. Хотя ответы может дать старая медкапсула, вот только я ни за какие коврижки не лягу в нее снова. Перед глазами возникли те черные кровяные шарики, что плавали тогда в невесомости, затем образ саркофага с живым инопланетным существом внутри. А ведь ничего подобного я не обнаружила при пробуждении. Не испарилась же? А если... По спине пробежал холодок. Что если пришелец сидит внутри меня? Развернула к себе инфотабло медкапсулы и принялась лихорадочно просматривать отчет. А где результаты тестирования? Дубли. Ни секунды не сомневалась. Аж Фэг 100 раз перепроверил данные. В карточке сохранились результаты всех осмотров. И раз за разом показатели только улучшались. Я и чувствовала себя отлично, и выглядела помолодевшей на 10 лет. Но ведь специальные омолаживающие процедуры никто не проводил. Никаких препаратов не принимала. Тогда... Может же быть такое, что разумное существо не исчезло? А вдруг оно поселилось внутри, будто паразит, и... Нет, от паразитов вред один. У меня же пока сплошная польза. Вспомнить бы, что именно слышала, когда балансировала между жизнью и смертью. К сожалению, в нейросети не сохранилось записей. Они обрывались с потерей сознания на пиратском корабле и возобновлялись уже на борту Патори, когда меня разбудили. Что же там было? Установлен какой-то комплекс, но развернуться тот не успел. Еще речь шла о бионосителе и матрицах. В первом случае говорилось обо мне, к гадалке не ходи, а вот с матрицей как раз возникла проблема. Помню доклад о повреждениях. Это обо мне или пришелец тоже пострадал? Саркофаг неслабо швыряло по отсеку. Сложно представить, как что-то повредилось у существа, не имеющего плотной формы. А может, в этом дело? В энергетической составляющей и псиактивной оболочке? Смерть стольких людей разом — мощный удар для любой психики. Существо не причиняло вреда, пока я вспоминала счастливые моменты, а лишь отзеркаливала злость, ненависть, боль. Мда, дилемма. С одной стороны, узнать, что со мной не так, можно лишь в древней капсуле. Почему-то в этом была уверена. С другой, существовала опасность, что чужой, ага, как в том фильме, займет тело, а меня уничтожит, чтобы не путалось под ногами. Как же быть? Рискнуть или плюнуть на это и заняться изучением баз? Вот только что теперь делать с новой нейросетью? Выходит, бесполезное приобретение? Похоже, не только я предавалась размышлениям, док тоже помалкивал, периодически застывая, с расфокусированным взглядом. Он не хуже меня понимал, что нейросеть как способ оплаты уже не подходит. С другой стороны, сделка заключена под протокол, и тут Фэг выполнил обязательства. Остальное — не его проблемы. Да, на рынке продать такую сеть можно намного дороже. Военные базы просто так не купишь. Ага, пойди доберись до этого рынка. Как только сойду с корабля, тут Линхян и возьмет тепленькой. Рия. Фэг, похоже, нашел выход из ситуации и готовился его озвучить. Весь внешний вид говорил, его раздирают сомнения, а вариант самому не нравится. Во всяком случае, мужчина фонтанировал противоречивыми эмоциями. Мы оба понимаем, что с нейросетью вышла промашка. Сделка есть сделка, сеть по праву принадлежит тебе. Однако я готов выкупить ее обратно. Последовала пауза, за время которой мне, наверное, надлежало проникнуться щедростью предложения. Вот только легкое чувство вины, исходящее от Дока, заставляло сомневаться в искренности намерений. «Ты ведь не продашь ее самостоятельно. Начал издалека. Хотя бы потому, что не будет такой возможности». «Ну, я бы поспорила с утверждением. Да, я не могу сойти с корабля, чтобы не нарваться на Ирсая. Но это не значит, что покупатель сам не в состоянии забрать товар. Ага, припрется на военный корабль, чтобы купить военную базу по объявлению в инфосети. Черт, сама себе противоречу. Ладно, признаю, док прав. И что дальше?» «Наличных тоже нет. И так выгреб запасы и знакомых напряг». «Поняла. Назад хочешь получить нейросеть дешевле, чем продал», — сказала в лоб. «А чего тянуть кота за...» «И что же ты готов предложить?» «Списанный военный бот». Мужчина хитро прищурился, наблюдая за моей реакцией. «Конечно, с него будет снято дорогое оборудование и вооружение, но взамен я договорюсь с техниками, чтобы те подлатали кораблик». «Нет, это не могло быть правдой. Я как раз размышляла, как бы разжиться транспортом, а тут он сам в руки плывет». Оторопела таращилась на Ашфега и параллельно искала информацию о таких ботах. Вместительность небольшая, конечно, но я же не собираюсь заниматься грузоперевозками. Автономность, в зависимости от модели, до полугода в космосе. С комфортом сложнее, все же военный вариант. Но именно благодаря этому толстая броня и маневренность. И сертификат гражданского пилота запросто позволит управлять им. Решено, хочу. Только не следует сразу показывать заинтересованность, надо поторговаться. В этом мире ценится такое качество. «Мне нужна будет медкапсула. Как медик я понимала необходимость такого оборудования на корабле. В идеале реаниматор и медкартриджи, и еще и скин стационарный. Пришла в голову идея. Попутчики у меня вряд ли будут, а вот отдыхать нужно, как и спать и кушать. А кто заменит меня в это время? Об учебе тоже нельзя забывать. В боте нет гипердвигателей. Он не способен прыгать на большие расстояния, так что о таких вещах следовало думать наперед. Голопанель и пищевой синтезатор не ниже 4-го поколения». «Хм, найдем кое-что». Фэг почесал макушку. «Отдам списанный реаниматор 3-го поколения и медкапсулу 2-го. Другой просто нет. Если бы находились в центральных мирах, там другой разговор. А в диком космосе, сама понимаешь, чего нет, того нет. А эскин зачем? Хотя, согласен, дополнительный помощник. Чем наручный не устроил?» «Неспособностью к полной синхронизации с нейросетью». Я выразительно посмотрела на Дока. «Из-за этого вычислительная мощность ограничена, так что не вижу в нем особой надобности. Лучше сдам в счет другого, стационарного. И мне бы еще 10 ремонтных дроидов, 3 уборщиков, набор техника». Мила улыбнулась, глядя, как округлились у мужчины глаза. «А что я? Проси больше, получишь как раз то, что необходимо». В итоге сговорились на 2 ремонтниках и уборщике, к ним в комплекте запчасти. Также мне достался реаниматор, медкапсула, старенькая голопанель и пищевой синтезатор 3-го поколения. Да куча еще полный бак топлива и месячный запас офицерских пайков. Пока док урегулировал вопросы с передачей списанного имущества, залегла на 3 дня в медкапсулу учить базы. Однако начала я не с пилота, как логично было предположить, а с базы «юрист 2-го ранга» и «содружество Линари» в 3-м. Летать я еще не скоро научусь, а вот текущие проблемы из-за собственной неграмотности плодить не хотелось. Снова время завязло в киселе, а настойчивые голоса лезли в голову. Но что делать, приходилось терпеть, медитировать, потому что ничего другого не получалось. Я знала, что некоторые умеют расщепить сознание так, что пока одна часть учится, другая решает насущные задачи. Но я не вундеркинд, а псион, не обученный к тому же. Первые 2 ранга давали до обидного мало знаний, которые толком не освоила, и это заставляло чаще обращаться к дару, чтобы прокачать его, дать нагрузку, потренировать.